Несчастье. У Клокова Коли несчастье в школе. Портфель он, как мячик, ногою пинал. Задачник разорван, будильник расколот, утерян дневник, апельсин и пенал. Портфеля не жалко, будильника тоже, пенал еще лучше у бабушки есть. А вот тугой апельсин толстокожий. Да, апельсина сегодня не есть.